Примечание автора. По определению Американского колледжа ревматологии, ревматоидный артрит – аутоиммунное заболевание, при котором собственная иммунная система организма работает с удвоенной силой и атакует суставы. Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний, РА чаще всего появляется у пожилых людей с наибольшей вероятностью развития после 60, но иногда у детей и подростков. Если первая вспышка заболевания случается до 16 лет, и врачи не могут найти иную причину артрита, вы получаете подарок в виде диагноза «ювенильный идиопатический артрит». Моя первая вспышка случилась, когда мне не было 16 лет. У нас с Айви разные обстоятельства. Мой путь к пониманию хронической боли не был таким прямым, как у нее. И мне поставили диагноз только в 21. Но истории похожи. В этой книге я хотела описать собственный опыт проживания этого состояния в детстве и подростковом возрасте. Я хотела выразить словами чувство обособленности, физическую боль и стыд. Кроме того, я хотела рассказать о сильной тревожности, которую ощущаю каждое мгновение. Я даже не планировала этого делать, просто поняла, что не могу отделить ментальное и эмоциональное здоровье от какой-либо другой части меня, тем более от своей болезни. Существует множество историй, в основном написанных здоровыми авторами, которые представляют нас не в самом выгодном свете. Это последнее, чего бы мне хотелось. Как и множество невероятных авторов с ограниченными возможностями до меня, я хотела показать историю с хроническим заболеванием через сплоченность и дружбу, которые оно мне подарило. И я хотела показать, как изоляция может перевоплотиться в сопричастность. Больше всего я хотела передать одно из своих самых глубоких убеждений. Ни одна хроническая болезнь или ограниченные возможности не делают вас менее достойными любви. Источники. Больше информации о ревматоидном артрите можно изучить на русскоязычных и англоязычных порталах. Фонд борьбы с артритом arthritis.org. Против артрита versusarthritis.org. Американский колледж ревматологии rheumatology.org. Русскоязычный портал для людей с ревматическими заболеваниями revma.info. Издательство «Сода Пресс» представляет. Мариса Эллер. Диагноз на двоих. Читала Татьяна Загорская.